Темные боги. Паутина миров. Глава 1. Пытаясь выбрать хорошие направления для бегства от своих палачей, я руководствовался всего двумя соображениями. Мне совершенно не хотелось в ближайшее же время загнуться от холода и голода, а рядом с будущей Лешкой должны были располагаться какие-нибудь естественные укрытия, способные прикрыть меня от случайных взглядов. Вражеский мир я знал очень плохо, так что единственная локация, которая сразу же пришла на ум, располагалась в южных болотах. Там отсутствовали праздные наблюдатели, климат позволял игнорировать тотальное отсутствие одежды, а наличие различного рода живности давало возможность раздобыть себе хоть какую-то еду. К сожалению, имелся здесь и серьезный недостаток, в этих гиблых краях меня тоже могли сожрать. Очень легко. Эйфория от вернувшейся свободы постепенно растворилась, уступив место слабости, тошноте и волнам гуляющей по телу боли. В момент перехода прохладная вода частично смягчила неприятные ощущения и остудила ожоги, но эффект оказался временным, раны никуда не делись, потеря крови тоже имела место быть, а двигаться я почти не мог. Приходилось лежать на одном месте, терпеть и думать о том, сколько заразы сейчас проникает в мой организм благодаря контакту с грязной болотной жижей. То, что в болотной среде обязательно найдутся какие-нибудь микроскопические твари, готовые перебраться на новое место жительства, сомнений не вызывало. Лечение требовалось начинать немедленно, однако мысли вновь стали путаться, и я с трудом удержался от потери сознания. Затем ко мне пришло внезапное озарение, заставившее меня ощутить пробегающий по телу озноб и встряхнуться. Я понял, что не знаю, где находится нож. В момент телепортации клинок совершенно точно был в моей правой руке, а затем, твою мать, лихорадочные попытки нащупать артефакт завершились тем, что мне в палец вцепилась какая-то мелкая водная тварь. Я злобно выругался, стряхнул с руки озверевшие насекомые, еще несколько раз зачерпнул вязкий ил, после чего наконец-то дотянулся до знакомой рукоятки. Облепленный грязью ножик выглядел бесполезной игрушкой и отказывался реагировать на попытки мысленного контакта, но это ничего не значило. Я понимал, что рано или поздно смогу зарядить его до такой степени, чтобы осуществить телепортацию в другой мир, хотя все остальное мне предстояло делать без чужой помощи. Спрятав клинок в магическое хранилище, я с трудом выполз на ближайшую кочку, глянул на собственные ноги, а затем снова выругался. Регенерация творила чудеса, мне удалось пережить несколько самых сложных и самых страшных часов в своей жизни, смерть больше не стояла за порогом, тело продолжало функционировать, но вид покалеченных конечностей по-прежнему вызывал тихий ужас, а мысль о перебитых сухожилиях навевала легкую панику. Так-так, в голове чуточку прояснилось, поэтому спустя несколько минут я все же определил для себя приоритетную цель, те самые сухожилия. Их восстановление позволяло обрести необходимую мобильность, а это лежало в основе абсолютно любых моих дальнейших действий, от охоты до сражений с возможными преследователями. Помянув недобрым словом садиста-палача, я осторожно перевернулся на живот, расположил ступни так, чтобы пятки находились как можно ближе к икрам, а затем обратился к полученным совсем недавно знаниям. Увы, но их было откровенно недостаточно. Подобные травмы однозначно не входили в список самых распространенных, для правильного совмещения жил требовалось дополнительные элементы магической конструкции, а очистка раны вовсе выходила за рамки переданных мне навыков. В итоге уже спустя несколько минут я сдался, перестал изображать из себя профессионального целителя и поступил максимально варварским образом, направил все доступные энергетические ресурсы к ногам и пожелал, чтобы магия убрала к чертям всю грязь, после чего наиболее правильным образом скрепила разорванную плоть. Сознательный уход к примитивным техникам обернулся диким перерасходом сил, я ощутил, что мои резервы истощаются со страшной скоростью, но раны действительно очистились, а обрывки сухожилий подтянулись друг к другу. Как ни странно, за этот маленький успех стоило поблагодарить лорда Джилина, именно благодаря его презрительной оценке кустарных способов работы с энергией я сейчас и взял их на вооружение. В данном случае быстрый и затратный метод оказался гораздо более эффективным, нежели утонченно-академический. Хорошо так, добившись правильной фиксации тканей, я сразу же вернулся к более традиционным методикам и занялся классическим лечением, ускоряя регенерацию, обеспечивая пострадавшие мышцы кровью, также следя за их неподвижностью. Раны буквально сразу же начали зверски чесаться, но это испытание не шло ни в какое сравнение с тем, что мне довелось испытать совсем недавно. Гораздо хуже было то, что нещадное использование ресурсов организма вновь поставило меня на грань потери сознания. В глазах начали плясать звездочки, мышцы как будто стали ватными, а боль и тошнота на какое-то время полностью завладели моим разумом, не позволяя совершать осмысленные действия. Благо, что заклинания продолжали работать сами по себе, а неприятный период слабости в конце концов закончился, оставив после себя только вкус грязи на губах. Не имея возможности нормально контролировать свое тело, я пару минут пролежал носом в тине и лишь чудом не задохнулся. Тьфу! Процесс окончательного заживления стартовал, однако назвать его легким никак не получалось. Меня продолжало мутить от боли, голода, жажды и усталости. К этому добавилось неприятное ощущение из-за чуть ли не полностью истощенного магического резерва, а вишенкой на торте стали самые обычные комары. Воспользовавшись тем, что я был вынужден сохранять неподвижность, кровососущие твари буквально облепили мое голое тело, заставляя ругаться и дергаться. Тем не менее, благодаря титаническому усилию воли я продолжал лежать на одном месте, не пытаясь сползти обратно в воду, измазать тело грязью или каким-нибудь еще образом оградиться от крылатых сволочей. Лечение было важнее всего остального. В определенный момент времени меня даже захлестнуло волной странной гордости от осознания проявленной несгибаемости, однако буквально через минуту решение проблемы само собой пришло ко мне в голову, и я ощутил прилив стыда за собственную несообразительность. Ну да блин, идиот. Тратить магию на войну с комарами было нельзя, однако в моем арсенале была аура тьмы, которая позволяла защитить организм от внешних раздражителей. Атакующего потенциала у нее не имелось, но выпущенная за пределы тела аура в любом случае начинала конфликтовать с другими живыми организмами. Серьезный противник этого бы никогда не заметил, однако мошкаре хватило. Как только я окутался темной дымкой, докучливые насекомые стали дохнуть целыми пачками. Несколько минут я размышлял о том, почему классические паразиты настолько вольготно живут в телах своих хозяев. Если для комаров хватает даже столь незначительного контакта с его аурой, после чего сделал удивительный и абсолютно бесполезный вывод о том, что большинство подобных тварей либо полностью капсулирует собственную ауру, либо маскирует ее под энергетические параметры носителя, тем самым защищаясь от возможной смерти. Такая информация тянула на основании для кандидатской диссертации в продвинутом магическом университете, но прямо сейчас ее ценность являлась ничтожной. К сожалению, твари. Комплексный подход мало-помалу давал свои плоды, регенерация притупляла более медленно, но верно заживляла ожоги, целительная магия трудилась над сухожилиями, аура надежно защищала от мошкары, так что у меня даже появилась свободная минутка для абстрактных размышлений о будущем. Здесь главной угрозой по-прежнему оставались вражеские маги, хотя я осуществил телепортацию абсолютно неожиданно для них, всегда существовала вероятность, что какой-то недобитый наблюдатель из своей башни зафиксировал возмущение мировой паутины и локализовал точку выхода. С другой стороны, раньше они столь незначительные колебания не регистрировали, а сквозь оболочку мира я не проламывался, то есть существовал вариант, при котором враги меня тупо потеряли. Но рассчитывать на это, само собой, было бы чересчур самонадеянно. Мысли постепенно замедляли ход, расплывались и превращались в абстрактные образы. Я незаметно погружался в зыбкое состояние полусна полуяви, но не старался ему противиться. Окружившая меня дремота являлась неким аналогом медикаментозной комы, качественно отсекала болезненные ощущения, никак не влияла на темпы лечения и была слишком уютной, чтобы от нее отказываться. Я просто лежал, отстраненно таращился в пустоту, чувствовал на своей спине пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи и ждал. Ждал того момента, когда заклинания наконец-то сделают свое дело. Незаметно прошел один час, затем второй и третий, а потом меня ненадолго сморил нормальный крепкий сон, прерванный резким ощущением внешней угрозы. Я тут же распахнул глаза, повернул голову в сторону вероятной опасности и рассмотрел затаившуюся метрах в 10 от моей кочки ящерицу. До крокодила это присмыкающееся абсолютно точно не дотягивало, но какой-нибудь земной варан ей даже в подметке не годился, за исключением комодского. А торчавшие из приоткрытой пасти длинные и тонкие зубы говорили о том, что недооценивать этого противника однозначно не стоит, Получить несколько рваных ран вместе с инъекцией трупного яда мне категорически не хотелось. «Чего вылупился?» – спросил я, осторожно вытягивая вперед правую руку. «Вали отсюда!» Ящер забавно наклонил голову, после чего неуверенно шагнул вперед, а затем двинулся по кругу, стараясь занять позицию возле моих многострадальных ног. Допускать этого было нельзя, лишние звуки грозили визитом различных незваных гостей, так что я потратил часть драгоценных резервов на формирование магического копья, а затем отправил его в пресмыкающееся. Варан конвульсивно подпрыгнул, шлепнулся в грязь, несколько раз судорожно дернулся и затих, а у меня тут же возник соблазн добраться до него, отрезать пару сочных кусков и сожрать их прямо сырыми. Нормально передвигаться по местности я все еще не мог, но проснувшийся голод и связанная с ним усталость буквально кричали о том, что подвернувшуюся возможность упускать никак нельзя. Регенерация уверенно тянула из организма последние силы, восполнять их следовало за счет еды, а ближайшей доступной пищей была именно тушка незадачливого охотника. Ладно, попытка сдвинуться с места отозвалась тупой болью во всем теле, одна из ран тут же открылась, в глазах потемнело, но я все равно сполз в воду, кое-как добрался до поверженного врага, а затем начал орудовать черным ножом, пытаясь содрать чешуйчатую кожу и получить доступ к мясистому окороку. Артефакт проявил себя достаточно хорошо, задача оказалась решена в кратчайшие сроки, но дальше возникли кое-какие сложности, вокруг не имелось ничего сухого для разведения костра и мне волей-неволей пришлось задействовать магию. Впрочем, крошечный фаербол отлично справился с делом, за несколько минут превратив неаппетитный кусок белого мяса в частично обугленный и частично недожаренный стейк. Помня о благоразумно взятом навыке сопротивления всевозможной отраве, я бесстрашно его съел, затем приготовил новую порцию, отправил ее в желудок, после чего наконец-то облегченно вздохнул и расслабился. Еда отдавала тухлой рыбой, жевать ее оказалось чертовски трудно, однако необходимые калории были получены, а все остальное не играло никакой роли. Фух твою мать! Присосавшаяся к моей ляжке огромная пиявка плевать хотела на защитную ауру и так жадно сосала кровь, что ее лоснящаяся шкурка уже начала отдавать тревожным багрянцам. Чувствуя невыносимое омерзение и боясь притронуться к гадкому существу пальцем, я создал еще один фаербол, прижег твари хвост, добился того, что она отцепилась от кожи и свалилась в воду, а затем перебрался на соседний островок, где начал исследовать свой организм, пытаясь разобраться с его состоянием. Здесь все было гораздо лучше, чем можно было предполагать, хотя раны никуда не делись, теперь они выглядели значительно лучше, а перебитые сухожилия на первый взгляд так и вовсе казались целыми. Само собой, до полного выздоровления оставалось еще черт знает сколько времени, но у меня появилась твердая уверенность, что спустя 1-2 дня я встану на ноги, как в прямом, так и в переносном смысле. Обильная еда вызвала новый прилив сонливости, я не стал ей сопротивляться и благополучно проспал до самого вечера, после чего был разбужен доносившимся из соседних кустов ворчанием. Никакой реальной угрозы на эмоциональном уровне не ощущалось, разобраться с источником непонятных звуков получилось далеко не сразу, однако в конце концов мне удалось заметить две приземистые тени, медленно подкрадывавшиеся к лежавшему на прежнем месте ящеру. По внешнему виду эти гости напоминали кошек, размерами соответствовали какому-нибудь леопарду, так что я мгновенно встревожился и приготовился к бою. К счастью, хищники выбрали своей целью не меня, а дохлого варана. Пока у меня в голове крутились различные варианты защиты и нападения, одна из кошек вцепилась ящерице в лапу, могучим рывком выдернула ее из грязи, после чего за одно мгновение утащила в кусты. Вторая последовала за подругой и до меня донеслась новая порция радостного ворчания. Сволочи! Хотя особого гнева действия зверей у меня не вызвали, их соседство являлось однозначным поводом для беспокойства, а лишиться запасов еды в любом случае было немного обидно. Тем не менее, расстреливать кусты молниями, поднимать на весь лес шум и заниматься другими глупостями я пока что не собирался. Козлы, блин! В ответ до моих ушей донеслось многообещающее рычание и мне пришлось задуматься о более насущной задаче, как остаться в живых, если кошкам не хватит жратвы. Благо, что умение создавать защитные печати никуда не делось и спустя еще пару минут я ощутил себя в относительной безопасности. Ночь опустилась на джунгли очень быстро, Почти внезапно, еще 10 минут назад вокруг меня играли краски тропического заката, а затем все резко изменилось и лес затопила непроглядная тьма. Улучшенное зрение худо-бедно показывало мне окружающую действительность, однако делало это столь паскудно, что я ощутил в своей душе крохотные ростки первобытного страха. Под покровом непроглядного мрака бродили голодные хищные звери, беспомощному раненому человеку следовало как можно быстрее забраться в какое-нибудь надежное убежище, схорониться там до рассвета. Чувство опасности неожиданно усилилось, я заметил краем глаза смутное движение, а потом ночь озарилась яркой вспышкой, вырвавшаяся на свободу молния ударила в затаившуюся кошку и темнота опять сомкнулась. Послышалось хриплое шипение, после которого наступила гробовая тишина. Спустя несколько секунд мне удалось различить контуры скорчившейся в траве твари, но отдельные детали так и оставались скрытыми от моего взгляда. Где бродит второй хищник, тоже было непонятно. Ладно, хрен с вами. Крепкий дневной сон позволял мне спокойно бодрствовать на протяжении всей ночи, так что я обновил печать, проверил магическую картину мира, а затем сконцентрировался на лечении. Очень не кстати проснулся голод, мне пришлось запретить себе думать о кошачьем трупе, но в целом ситуация оставалась довольно-таки позитивной. «Живучие твари, значит», — вспомнил я недавние слова палача. «Ты прав, дружище, ты чертовски прав». В душе вспыхнула яростная жажда мести за причиненные страдания, но ее почти тут же сменили более холодные и более взвешенные мысли. «Как ни крути», а мои враги действовали единственным доступным в подобной ситуации способом, пытаясь хоть как-то отыграться за все причиненные им неприятности на случайных пленниках. Винить их за это было довольно-таки глупо, скорее уж, имело смысл подумать о том, какого черта меня вообще занесло на сторону рабовладельцев и почему я не свалил от них в тот же самый момент, когда полностью осознал реальное положение дел. До сегодняшнего дня моей совести вполне хватало аналогии с Древним Римом, но бравых легионеров, веками истреблявших племена северных варваров, тоже нельзя было причислить к абсолютному добру. И сейчас, когда я вплотную столкнулся с жизнью противоположной стороны, это ощущалось как никогда ранее. Гадство. Вспоминать реплики своего мучителя про угоняемых в рабство женщин было чертовски неприятно, ощущать себя куском дерьма на службе у точно таких же кусков дерьма категорически не хотелось. Однако найти вменяемые аргументы для оправдания своих действий мне так и не удалось. В какой-то момент времени я успешно докопался до истины, затем эту истину подтвердил лорд Кори, и этот момент являлся поворотной точкой всей истории. Нормальный цивилизованный человек без раздумий отказался бы от дальнейшей работы, чуть более дальновидный трус попытался бы дезертировать во время одного из рейдов, а вот я, твою мать. Говорят, что пуля очень многое меняет в голове человека, даже если попадает ему куда-нибудь еще. В моем случае роль пули сыграли многочасовые пытки, слишком уж хорошо я запомнил слова долбанного садиста, без колебаний приравнявшего меня и других наемников к работорговцам. А мои недавние мысли о возможности завести себе парочку личных рабов добавляли ситуации пикантности, не позволяя сорваться с крючка въедливой совести. Я действительно знал о рабах, я действительно помогал рабовладельцам, и как-то так получалось, что все произошедшее со мной являлось проявлением некой высшей справедливости. Стоп, стоп, оборвать сеанс самобичевания удалось с огромным трудом, но все же удалось. Я кое-как отодвинул неприятные мысли в сторону, напомнил себе о перенесенных пытках и частично подневольном статусе в государстве высоких лордов, после чего испытал серьезное облегчение. Впрочем, у меня буквально сразу же возник следующий вопрос: имеет ли вообще смысл возвращаться к таким нанимателям? Телепортировавшись в лагерь лорда Кори, я автоматически перечеркивал все свои недавние рассуждения, цинично снимал шкуру невинной овечки и соглашался с ролью злодея. А хотелось ли мне примерить эту роль? Издалека донесся негромкий треск и характерное похрюкивание. Я на время отвлекся, но затем вернулся к прерванным размышлениям, постаравшись разобраться в ситуации с точки зрения холодной логики. Моральный аспект проблемы был вполне очевидным и являлся отрицательной константой, с которой волей-неволей приходилось считаться. Еще одним негативным фактором выступала повышенная смертность в рядах наемников, хотя новые условия службы предполагали уменьшение базового риска, вероятность моей скоропостижной гибели там откровенно зашкаливала. Третий минус, который пришел мне на ум, оказался связан с невозможностью возвращения на родину. Чем дольше я работал на высоких лордов, тем сильнее рос временный разрыв, отделявший меня от земли. Разумеется, в том случае, если этот разрыв вообще существовал хоть где-то, кроме воображения рассказавшего мне о нем видящего. А спросить об этом у Джилина ты, конечно же, не мог, придурок. Плюсы у моей текущей работы тоже имелись: игнорировать общую благоустроенность управляемого лордами государства, а также нескончаемые запасы доступных там знаний я даже не пытался. Однако тот необходимый минимум, ради которого мне в свое время пришлось тащиться в Алшанассу, а затем участвовать в различного рода рейдах, был уже достигнут. Возможно, стоило вспомнить о своих первоначальных планах, водрузить огромный болт на сотрудничество с лордами и перебраться домой, Мысли о земле отдались в моей душе щемящей тоской и невнятной тревогой. Прошло уже около 2 лет с того момента, как я услышал тихий шепот Лакарсис и покинул родину. Что случилось там за это время? Сколько лет прошло в реальности моих родных и друзей? Живы ли они еще? Чем мне придется заниматься в ставшем откровенно непривычном мире? Вопросов было слишком много, и каждый из них вызывал на моем лице болезненную гримасу. Я попросту боялся возвращаться. Боялся потерять веру в то, что меня все еще ждут. Боялся неизвестности. Твою мать! В качестве альтернативы оставалась богиня. До конца разобравшись с телепортами, я вполне мог отправиться к ней домой, разыскать какой-нибудь всеми забытый алтарь и попытаться вернуть свою покровительницу. Такой вариант позволял избежать абсолютно всех подводных камней, успокоить совесть и сохранить теплые воспоминания о родном мире, но реализовывать его мне категорически не хотелось. Подобный шаг выглядел откровенной слабостью и трусливым бегством от реальности. Следовало взять себя в руки, принять волевое решение, а затем отправиться туда, куда подскажет сердце, либо домой, либо к лордам, либо на 3 буквы, если заклинание не сработает. Мысль о том, что телепортация между мирами пока что находится за пределами моих возможностей, заметно охладила мне голову. Чтобы размышлять о столь высоких материях, для начала требовалось вылечиться, каким-то образом подпитать нож и организовать несколько тренировок. Бежать впереди паровоза однозначно не стоило. Время шло, голод терзал мои внутренности все сильнее, так что ближе к рассвету я начал думать исключительно о валявшемся рядом звере. Кошку до сих пор никто не сожрал, ее туша по-прежнему лежала в пределах досягаемости, а калории для меня сейчас были важнее всего остального. Впрочем, шкура также представляла определенную ценность. Валяться голышом на колючей траве, терпеть холод и отбиваться от пиявок мне уже надоело. Все эти соображения привели к тому, что с первыми лучами восходящего солнца я покинул насиженное место, добрался до успевшей застыть туши, а затем принялся кромсать ее ножом, пытаясь раздобыть себе как пищу, так и грубое подобие дикарской набедренной повязки. Спустя еще полчаса мучений нужный элемент одежды был создан, я тщательно прополоскал его и закрепил на бедрах, после чего начал жарить кошатину, стараясь не думать о том, чем именно занимаюсь. Получившееся блюдо оказалось тошнотворным на вкус, запихивать его в горло пришлось через силу, но мне все-таки удалось это сделать, кое-как сдержав рвотные позывы и тем самым подарив измученному организму необходимую энергию. Мое самочувствие продолжало улучшаться, несколько глотков нацеженной из ближайшей лужи воды еще больше подняли мне настроение, прикрывшая обожженные гениталии шкура дала определенную уверенность в завтрашнем дне, так что спустя еще 1/4 часа я даже взялся безмятежно насвистывать какой-то незамысловатый земной мотивчик. Пришлось встряхнуться и напомнить себе о том, что вокруг по-прежнему расстилаются гиблые болота, за пределами которых гуляют целые толпы недобитых врагов, а нам все равно так. Восстановление шло своим чередом, вмешиваться в процесс больше не имело смысла, так что я начал решать следующую по важности задачу, пытаясь сформировать изолированный запас энергии для подпитки ножа. Лорд Джилин выдал вполне конкретные рекомендации, воплотить их в жизнь удалось без особого труда, и спустя 2 часа у меня получилось сотворить вполне рабочую конструкцию, состоявшую из абстрактного мешка с энергией, а также небольшого иллюзорного шланга, идущего прямо к магическому кошельку и соединенному там с рукояткой артефакта. Думаю, такая схема являлась по своей сути избыточной, но времени у меня было хоть отбавляй, экспериментировать никто не запрещал, и в итоге я реализовал абсолютно все свои хотелки. Теперь для подпитки клинка не требовалось даже вытаскивать его из груди. Правда, тест новой способности все равно пришлось отложить, Закачанная в мешок энергия пока что ничем не отличалась от моих стандартных резервов, и нож ее высокомерно игнорировал. Чувствуя вполне объяснимый душевный подъем, я дополз до ближайшего деревца, срезал с него длинную толстую ветку, превратил ее в некое подобие костыля, а затем попытался встать на ноги. Все тело накрыло волной привычной боли, лодыжки чуть ли не заскрипели от напряжения, однако ничего действительно страшного не случилось. Залатанные сухожилия болели, но держали меня в вертикальном положении. Убедившись в этом, я сделал несколько шагов, после чего от греха подальше вернулся к облюбованной кочке и снова лег. Жрать кошку не хотелось, тяжкие думы о будущем меня также не прельщали, поэтому в конце концов я начал размышлять о том, каким образом могу улучшить свой текущий быт. Первым, что буквально сразу же пришло мне на ум, оказался банальный шалаш. Сделать его с помощью ножа не составляло особой проблемы, да и соответствующий опыт у меня уже имелся. Дальше требовалось определиться с рационом питания. В идеале, моей едой должны были стать живущие в округе свинки. Следующим пунктом шла базовая одежда, потом чистая вода. Очнуться от незаметно подкравшегося сна мне помог начавшийся дождь, быстро превратившийся в самый настоящий тропический ливень. Потоки воды сократили видимость до минимума, шум от падающих капель заглушил все остальные звуки, а уровень болота начал ударными темпами повышаться, грозя оставить всю сухопутную живность без твердой опоры под ногами. Какое-то время я не придавал значения этой угрозе и жадно пил стекавшую по листьям влагу, но затем увидел, что грязевые островки один за другим уходят под воду, и двинулся туда, где находилось ближайшее возвышение. Идти было трудно и больно, однако спастись от внезапного наводнения у меня все же получилось. Когда ливень оборвался и в разрывах туч показалось яркое солнце, подо мной снова оказалась надежная земля, если этим словом вообще можно было назвать пропитанный водой ковер из прелых листьев, трухлявых веток и грязи. А затем неподалеку объявился самый настоящий крокодил. Грузная рептилия не спеша проплыла между двумя выглядывавшими из воды кочками, уставилась в мою сторону долгим немигающим взглядом, после чего медленно ушла под воду, оставив на поверхности только глаза. Приперся, значит. Ящер совершенно точно считал себя высшим хищником здешних болот, однако у меня была абсолютно иная точка зрения на этот счет. Справившись с приступом легкого иррационального страха, я сформировал очередное магическое копье, прицелился и выпустил заклинание прямо в голову неспешно приближавшейся твари. Последовала шумная и продолжительная агония, умирающий крокодил несколько раз перевернулся в воде, сломал хвостом ближайшие деревце, дважды свернулся в кольцо, после чего замер, сжимая в челюстях какую-то палку. Я на всякий случай угостил его еще одним копьем, а затем бесстрашно спустился в воду и попытался вытащить поверженного врага на берег. Это оказалось совершенно невыполнимой задачей, разделывать тушу пришлось на месте, но где-то в середине процесса рядом показался еще один крокодил, и я был вынужден удовольствоваться небольшим куском шкуры вместе с увесистым шматом вонючего белого мяса. Все остальное досталось оголодавшей рептилии, которая без зазрения совести уволокла своего невезучего собрата на глубину. Мясо позволило заглушить голод, шкура дала возможность сидеть на чистой подстилке, но в целом соседство с агрессивными ящерами мне однозначно не понравилось. Из-за дождя те ощутили себя в родной стихии, выбрались на оперативный простор и стали представлять вполне реальную угрозу. Нормально лазить по деревьям я пока что не мог, найти более серьезную возвышенность было чертовски сложно из-за перекрывавших обзор веток, а вот заблудиться в джунглях не составляло никакого труда. В итоге создавалась патовая ситуация, которая с наступлением темноты грозила превратиться в катастрофическую. А повторять на своей шкуре интересный японский опыт времен Второй мировой войны мне категорически не хотелось. Козлы. Хотя особого страха перед крокодилами у меня не было, здравый смысл требовал хоть как-то подготовиться к будущим испытаниям. В результате за оставшееся до наступления вечера время я успел совершить десяток коротких вылазок, засек в окрестностях еще трех ящеров и решил, что ближайшую ночь однозначно следует провести как можно дальше от воды. Подняться на ближайшее дерево удалось с громадным трудом, но когда вокруг стали попадаться свисавшие с веток лианы, дело пошло заметно бодрее. Я облюбовал уютную развилку, скрутил в ней большой комок из растительности, затем использовал нарубленные тут же лозы в качестве материала для создания ограды, подложил под пятую точку крокодилью шкуру, а затем устроился поудобнее и затих, готовясь к долгому неприятному ожиданию. Глава 2. Террор со стороны чешуйчатых гадов продолжался целых 3 дня. За это время дождь прошел еще несколько раз, повысив уровень болота до весьма неприятных отметок и дав рептилиям возможность плавать там, где им заблагорассудится. Мой островок сократился до минимума, проводить время на этом клочке земли стало чересчур опасно, однако в целом такое положение дел меня устраивало, лечебный процесс уверенно шел к своему логическому завершению, подниматься в расположенное на дереве убежище стало гораздо проще, а выбиравшиеся на берег твари служили неплохим источником пищи. Одним словом, моя жизнь за эти 2 суток окончательно нормализовалась, уподобившись будням какого-нибудь индийского отшельника. Я пытался соорудить нормальную кровать из веток, жарил впрок крокодилье мясо, иногда спускался вниз и активно разминался, ел, спал, наблюдал за тем, как исчезают раны, думал, вспоминал. Эта первобытная идиллия оборвалась вместе с уходом дождевого фронта. Стоило только затянувшим небо тучам окончательно рассеяться и уступить место жаркому солнцу, как уровень воды начал снижаться, возвращая обнаглевших ящеров в их привычные ареалы обитания. Складывалось впечатление, что этот механизм отработан всеми его участниками до мельчайших деталей. С отступлением паводка крокодилы проявляли все меньше активности, их место уверенно занимали другие животные, а сами джунгли постепенно менялись, превращаясь из очень тревожного и опасного мангрового болота в стандартный подтопленный лес, который встретил меня сразу после телепортации. Вокруг все чаще слышалось птичье щебетание, на свисавших с моего дерева лианах стали распускаться красивые желтые цветки, концентрация комаров резко увеличилась, а затем произошло событие, давшее мне возможность поставить жирную точку в эпопее с выздоровлением. Меня навестила целая семья кабанов. Сквозь сон, расслышав внизу хрюканье и чавканье, я продрал глаза, высунулся из своего гнезда, рассмотрел деловито копошившихся внизу свинок, после чего без раздумий подстрелил одну из них молнией. Стадо в испуге разбежалось, но убитый поросенок остался на месте, а его тушка позволила мне целые сутки от души набивать живот нормальным вкусным мясом, никак не связанным с рептилиями, кошками и прочей дрянью. Организм по достоинству оценил изменившийся рацион, впитал в себя каждую из полученных калорий, и на следующее утро я ощутил себя относительно здоровым. Да, спина немного побаливала из-за неудобной лежанки, а в горле першило из-за чересчур холодного ночного ветра, но это уже были абсолютно несущественные мелочи. Самое главное, что мои раны полностью зажили, подвижность мускулатуры восстановилась, а кожа окончательно избавилась от уродовавших ее шрамов. Еще один приятный момент заключался в том, что капризный ножик распробовал таки законсервированную в отдельном резервуаре энергию и взялся потихоньку ее сосать. Дело шло с откровенным скрипом, артефакту явно не нравилась предлагаемая пища, но меня очень радовал тот факт, что он все же поддался соблазну и начал восстанавливать силы. Видя это, я даже модифицировал доказавший свою эффективность мешок, прикрутив к нему своеобразную мешалку из лепестков собственной ауры. Теперь энергия стала пропитываться нужным запахом гораздо быстрее, а у клинка в результате немного улучшился аппетит. На данный момент этого было вполне достаточно. «Ты там как, уже готов поработать?» Внятного ответа не последовало, но я ни капли не сомневался, что уже через пару недель нож восстановится до приемлемого состояния и сможет обеспечить меня силами для телепортации в соседний мир. А это возвращало на повестку дня самый актуальный из тревоживших меня вопросов: куда именно следует уходить? Перебирать варианты и думать об одном и том же мне давно надоело, но очевидного решения здесь не существовало, так что я упорно ходил по кругу, наступая на знакомые грабли, вспоминая набившие оскомину аргументы и терзаясь угрызениями совести. Работа на высоких лордов по-прежнему вызывала в моей душе откровенное неприятие, но это был самый перспективный вариант с точки зрения дальнейшей жизни. Если отодвинуть в сторону эмоциональную составляющую проблемы, то найти что-нибудь получше за время своих довольно-таки длительных странствий у меня так и не вышло. Конечно, родная земля навскидку выглядела чуть ли не идеальным вариантом, однако дьявол скрывался в деталях, я отдавал себе отчет, что из-за временного разрыва могу катастрофически отстать от жизни, не вписаться в стандартное цивилизованное общество, после чего угодить под надзор каких-нибудь спецслужб. Учитывая недавний опыт посещения средневековой тюрьмы, такой расклад выглядел чертовски дерьмовым. Ни профессии, ни друзей, ни хрена. Существовал вполне реальный шанс, что распинавшийся о темпоральных сдвигах видящий банально навешал мне на уши огромное ведро лапши, но я был вынужден исходить из того, что он говорил чистую правду. Соответственно, возникал еще один вполне резонный в данной ситуации вопрос: а хочется ли мне испытать на своей шкуре все мытарства случайного путешественника во времени? Да, я вполне мог прикинуться глухонемым дурачком, каким-то образом легализоваться, начать работать в сфере переводов, но стоило ли к этому стремиться? С другой стороны, если на Земле за это время прошло всего-навсего лет 10, то у меня была возможность застать своих родителей и друзей. Я мог наплести им какую-нибудь историю о похищении радикальными террористами, восстановить документы, найти работу. Черт его знает. Отдельной строчкой шел тот факт, что моя родина являлась технологическим миром. Уровень стихийной энергии там должен был находиться где-то в районе плинтуса, и процесс накопления сил для обратной телепортации мог затянуться на месяцы, если не годы. Этот риск также следовало учитывать. Я увидел вдалеке ползущего к воде крокодила, забавы ради кинул в него огненный шарик, после чего вернулся к размышлениям. На этот раз мои мысли свернули в относительно свежую колею. Я начал вспоминать свои приключения, пытаясь найти хотя бы одно место, где мне было по-настоящему хорошо. Увы, но результат оказался плачевным. Шазер запомнился предательством товарищей и страхом перед неизвестными заговорщиками. Расцветная империя и королевство Хельги отпечатались в памяти за счет нескончаемой череды смертей. Вотчина Локарсис на поверку оказалась никому не нужной пустыней, а мир высоких лордов обеспечивал свое благополучие за счет жизни наемников и страданий других людей. Куда бы я ни шел, мне везде приходилось кого-то убивать, вокруг погибали близкие мне люди, а рядом творилось какое-то бесчеловечное дерьмо. Возможно, имело смысл закончить этот хоровод смертей, вернуться в цивилизацию и посмотреть, что из этого получится. Возможно, а в задницу. Я все больше склонялся к тому, чтобы рискнуть и отправиться домой, но ближайшей же ночью в процесс выбора неожиданно вмешался посторонний фактор. Мне приснилась Локарсис. На этот раз обошлось без лишних слов. Сначала я увидел образ загадочно улыбающейся богини, а затем очутился в храме Ванариса, где еще раз пережил финальные мгновения проигранного боя. Осознание неминуемой смерти, просьба о помощи, спасение, твою мать. Пробуждение не доставило мне ни капли удовольствия, голова раскалывалась от боли, во рту пересохло, а в мозгах засело противное ощущение того, что я обязан расплатиться со своей покровительницей за оказанную помощь. Тем более, что вытаскивала меня с того света она не один раз, а как минимум два, если не считать тех моментов, когда ее сила обеспечивала преимущество в схватках с заведомо сильными врагами. Да чтоб тебя! Возможно, этот сон и смог бы изменить мое отношение к ситуации, однако назойливая головная боль стала тем фактором, который ультимативно нивелировал пробудившееся чувство долга, перекрыв его искренним раздражением на варварские методы покровительницы. Я вспомнил, что без вмешательства Локарсис не попал бы ни в одну из былых переделок, ощутил внезапный прилив тоски по родине и окончательно сформулировал для себя ближайшую цель, куда бы ни повернулась моя судьба в дальнейшем, вернуться на Землю было необходимо, хотя бы ради того, чтобы навсегда закрыть этот вопрос и никогда больше не терзаться тоскливыми сожалениями. А вы все можете идти нахрен, козлы. Неизвестно, услышала ли мой посыл богиня, но у меня на душе стало гораздо легче. Теперь, успешно разобравшись с откровенно надоевшей мне проблемой выбора, я мог вернуться к активным действиям и наконец-то свалить из унылых болот. Кабанчик почти закончился, торчать на одном месте уже не имело особого смысла, а вот навестить расположенную совсем рядом крепость однозначно стоило, увы, но я попросту не видел других более-менее адекватных способов получить нормальную одежду и привычное оружие. Вообще, подготовка к телепортации на Землю являлась по своей сути достаточно сложной и многогранной задачей. Мне требовалось подобрать наиболее безопасную точку выхода, придумать стратегию общения с встречными людьми, а также создать для себя хоть какую-то легенду. Проще всего было разыграть карту заблудившегося в лесах ролевика. Этот персонаж под воздействием лошадиных доз алкоголя вполне мог отбиться от своих товарищей, потерять смартфон и двинуться в сторону цивилизации пешком, плутая между деревнями и бродя взад-вперед по проселкам. С другой стороны, в этом случае его первым желанием было бы установление связи с друзьями, а у меня никаких подходящих друзей не имелось. То есть, мне следовало изображать ролевика, который отлично знал свое дело, не нуждался в посторонней помощи и целенаправленно шел к определенной точке на карте. В принципе, этот образ вполне соответствовал моим целям. Ладно, разберемся. Взбудораженный мозг отказывался засыпать и предлагал двинуться навстречу подвигам прямо сейчас. Но я все же дотерпел до рассвета и лишь после этого спустился на землю. Толковый план действий у меня все еще отсутствовал, но первой промежуточной точкой однозначно должен был стать идущий через болото тракт. В результате именно туда я и телепортировался, высокомерно наплевав на голос разума и требования элементарной безопасности. Затянутая принесенной наводнением грязью дорога выглядела абсолютно пустой, человеческих следов на ней не было. Поэтому отпечатки моих босых ступней выглядели чем-то инородным и способным насторожить любого маломальски опытного караванщика. Прямо сейчас это меня абсолютно не волновало, однако систематически пренебрегать осторожностью все же не следовало, так что я на всякий случай скрылся в придорожных зарослях. Вариантов дальнейшего развития событий было всего два: от меня требовалось или дождаться проходящего по своим делам каравана, или же отправиться на штурм крепости. В первом случае я рисковал потерять несколько дней, но так никого и не встретить, а во втором, бесславно сдохнуть под ударами огромной толпы вражеских солдат. Однако, поскольку сидеть на одном месте и чего-то ждать мне уже откровенно надоело, этот путь вызывал в моей душе гораздо более теплый отклик. Сообразив, что выбора как такового здесь попросту нет, я медленно двинулся в сторону форта и где-то через полтора часа оказался на самом краю окружавшей его вырубки. Тут мне волей-неволей пришлось вспомнить о своих навыках диверсанта, активировать скорлупу и выключить ауру тьмы, тем самым позволив мошкаре безнаказанно грызть свое тело. Радости это не принесло никакой, однако других способов закрыться от вражеских чародеев в моем арсенале не нашлось. Потянулись долгие часы наблюдения, жизнь в разоренном нами форте снова появилась. Часовые опять бродили по стенам, однако их количество резко уменьшилось по сравнению с недавним прошлым. Теперь я видел одновременно максимум троих солдат. Это позволяло делать выводы о малочисленности гарнизона и предполагать отсутствие там волшебников, но догадки на эту тему пока что оставались исключительно догадками. Тем не менее, кое-какие мысли относительно будущего штурма у меня уже возникли, имея в своем распоряжении навык телепортации. Я мог незаметно проникнуть в цитадель, уничтожить командный состав, а потом спокойно зачистить рядовых солдат и взять под контроль всю крепость. Этот план отдавал излишней амбициозностью, но реализовать его было не так уж сложно. Хорошо, торговые караваны на дороге не появлялись, обитавшие в крепости бойцы предпочитали сидеть под защитой укрепления и не высовывать наружу нос. Магическая картина оставалась удивительно ровной. Так что спустя еще пару часов я пришел к выводу, что никаких волшебников поблизости действительно нет. Это могло оказаться весьма опасным заблуждением, но на данный момент все выглядело так, словно у врагов не нашлось достойной команды для замены уничтоженных охранников, и они организовали временную затычку из пары десятков солдат. Несколько человек контролировали восточную стену, несколько человек – западную, двое-трое дежурных наверняка присматривали за севером и югом, а все остальные сидели внутри, готовясь их заменить. Даже если предположить, что часовые менялись не два раза в сутки, а три, общее их количество все равно не превышало 30. Такое количество противников меня совершенно не пугало. Из глубин сознания всплыла гаденькая мысль о том, что свой путь к праведной жизни я начинаю как-то не очень достойно, однако мне удалось быстро загнать ее обратно. Воспоминания о пытках были чертовски свежими и красочными, а на их фоне уничтожение отряда вражеских солдат выглядело вполне оправданным. И вообще, думать о высокой морали следовало исключительно на земле, а в условиях дремучего средневековья от меня требовалось действовать в соответствии с местными нравами. Да-да, кое-как заткнув не вовремя очнувшуюся совесть, я ушел подальше в джунгли, окружил себя защитной печатью, после чего спокойно заснул. Таинственный лес больше не казался мне действительно опасным. Включенная аура позволяла не беспокоиться о комарах, охранное заклинание уже доказало свою эффективность, а небольшой отдых перед наметившимся штурмом был очень желателен. Спустя какое-то время меня разбудил маленький любопытный варан, затем прямо над головой разорались какие-то птицы, но выспаться мне все-таки удалось. Когда на местность опустились густые тропические сумерки, я чувствовал себя полным силой готовности действовать. Врываться в крепость лихим кавалерийским наскоком мне не хотелось, так что остаток вечера был посвящен углубленной разведке, Я незаметно подобрался к стене, прокрался мимо отбрасываемых факелами пятен света, облюбовал чрезвычайно удачную позицию возле одной из башенок, а затем превратился в слух, пытаясь разобрать слова общавшихся между собой часовых. Благодаря говорливому палачу расшифровать звуки чужой речи больше не составляло труда, но солдаты болтали мало, старались не повышать голос и обсуждали совершенно посторонние вещи, женщин, абсолютно неизвестного мне адмирала Вурны, слишком дорогое пиво в каком-то богом забытом кабаке, клопов, укусившую одного из их товарищей змею. «Если колдуна не пришлют, он точно сдохнет», — грустно произнес расположившийся прямо у меня над головой боец. «Видел я такие укусы. Нога скоро гнить начнет, а потом уже все. Дерьмово. И мазь эта ни хрена не помогает. Говорят, колдунов сейчас зачем-то на север тащит. Так что не дождемся». «Да, тоже слышал. Когда?» Голоса отдалились и затихли, но я уже услышал все необходимые. Гарнизон функционировал без магической поддержки. Его судьба не слишком-то беспокоила вышестоящих командиров, а это создавало прямо-таки идеальные условия для нападения. Требовалось всего лишь немного подождать. Чтобы не рисковать понапрасну, я ретировался и занял позицию на границе вырубки, продолжая наблюдать за крепостью. На этот раз все выглядело даже слишком просто, коридоры цитадели неплохо сохранились у меня в памяти, вызвать нужную картинку и осуществить телепортацию не составляло особого труда, а остальное было уже делом техники. Единственная деталь, которую требовалось принимать во внимание, заключалась в том, что убивать защитников форта следовало исключительно черным клинком. Души солдат являлись чересчур ценным ресурсом для подпитки артефакта, и разбрасываться ими я не мог. Невинная жертва поганых садистов, однозначно. Моя система моральных ценностей даже для меня выглядела слишком уж гибкой, но по здравому размышлению это являлось не таким уж серьезным минусом. Я был до сих пор жив только благодаря умению вовремя подстраиваться под стремительно меняющиеся условия окружающей среды. Оставалось надеяться, что в реалиях цивилизованного мира мне удастся откатить все обратно. Вечер незаметно сменился ночью, непроглядный мрак со всех сторон надвинулся на затерянную в глубине джунглей крепости. Я решил, что подходящее для штурма время настало. Перед глазами возник образ того самого зала, в котором мне пришлось драться сразу с двумя магами. Затем пространство сдвинулось, рванулось навстречу, и я оказался посреди безлюдного темного помещения. До этого момента существовала очень даже реальная вероятность того, что недавний бой придется повторить, но все обошлось, в комнате никого не оказалось, вокруг до сих пор царил оставшийся после нашей схватки беспорядок, оконные рамы щеголяли осколками разбитых стекол, на полу валялись перевернутые стулья, а стены украшали черные пятна гари. Дверь была приоткрыта, за ней располагался точно такой же пустой и тихий коридор. Поднимать тревогу никто не спешил. Незаметной тенью выскользнув наружу, я сделал остановку, прислушался к окутавшей здание тишине, а потом двинулся туда, где располагалась лестница. Зачистку следовало проводить вдумчиво и последовательно, не давая врагам ни единого шанса нанести внезапный удар в спину. Самый верхний ярус цитадели оказался заброшенным. Чтобы найти хоть какие-то признаки жизни, мне в итоге пришлось спуститься до второго этажа, однако там уже все было в порядке, спящие бойцы занимали целый ряд комнат, даже не пытаясь скучковаться в одном месте и тем самым повысить собственные шансы на выживание. Я прогулялся по коридору, убедился в отсутствии дежурных, после чего достал нож и нырнул в первый попавшийся закуток. Рука привычно накрыла рот лежавшему на узкой кровати человеку, клинок с легкостью пробил ребра, кожа моей жертвы озарилась приятным внутренним светом, а потом дело пошло по давным-давно отработанному сценарию. Я не спеша переходил от одной лежанки к другой, артефакт упивался поглощенными душами, количество врагов неуклонно сокращалось, и в конце концов ярус был успешно зачищен. Тихо, спокойно и без лишнего шума. На первом этаже мне пришлось ликвидировать пару солдат возле главного входа, а затем уничтожить обосновавшегося на кухне повара, но эти действия не доставили каких-либо сложностей, сонных часовых удалось обезвредить с помощью энергетического ветра, а кошевар стоял спиной к двери, и убить его было проще простого. Трудности начинались далее. Чтобы полностью захватить форт, требовалось уничтожить бродивших по стенам бойцов, а они, в отличие от своих товарищей, дрыхнуть не собирались. Я аккуратно выглянул наружу, затем под прикрытием ауры тьмы скользнул к ближайшей стене, притаился там возле узкой каменной лестницы и начал думать. По большому счету, на данном этапе тщательное соблюдение мер предосторожности уже не являлось чем-то обязательным, моих ресурсов вполне хватало для уничтожения всех оставшихся солдат, но устраивать громкие разборки, швыряться молниями и рисковать особого смысла не имело, а вот использовать для сокращения дистанции телепортацию однозначно стоило. Проверив внутренние резервы и мысленно порадовавшись тому обстоятельству, что прыжки на короткие расстояния теперь жрали относительно небольшое количество энергии, я спокойно поднялся по лестнице, не менее спокойно накрыл потоком энергетического ветра двух удивленных часовых, а когда они без сил опустились на камни, воспользовался ножом и телепортировался туда, где маячил еще один воин. Здесь никаких дополнительных средств не понадобилось, клинок мгновенно забрал еще одну жизнь, а я совершил новый прыжок, теперь на противоположную стену крепости. Злоупотребление энергоемким заклинанием обернулось резким упадком сил, но эффект неожиданности с лихвой его компенсировал. Мне удалось убить еще одного солдата, а затем снова призвать ветер, лишив возможности сопротивляться его товарищей. Один из дежурных попытался крикнуть, но с его губ сорвался только легкий хрип, тут же оборванный ударом ножа. Два сектора из четырех оказались зачищены меньше чем за минуту, тревогу по-прежнему никто не поднял, однако мои возможности по быстрому перемещению оказались исчерпаны, а враги между тем не закончились. Мышцы окутала неприятная слабость, из-за перерасхода сил у меня не получалось сделать ни одного маломальски сложного заклинания, но действовать требовалось быстро, и я торопливым шагом отправился на северную стену, пересек двор, поднялся по очередной лестнице. «Стой, стой, немедленно!» Возникший передо мной солдат делал все абсолютно правильно, его копье смотрело точно мне в грудь, но краткий миг промедления стал для него роковым. Пока бедолага соображал, нужно ли убивать непонятного гостя, я просто и без затей швырнул ему в лицо молнию. Громкий треск и яркая вспышка наверняка всполошили оставшихся в живых бойцов, но их было слишком мало для активных действий, на занятом мною участке стены больше никого не обнаружилось. А когда я перебрался на другую сторону форта, то обнаружил там одного единственного бойца. Тот крепко сжимал в руках длинный лук и громко окликал давно ушедших в лучший мир товарищей, но занимал стратегически проигрышную позицию. Волна энергетического ветра заставила его выронить оружие, нож получил очередную жертву и все закончилось. Крепость стала только моей. Какое-то время я ждал подвоха от затаившихся в тенях врагов, но быстро понял, что вокруг не осталось никого живого и слегка расслабился. Шанс того, что на крепость свалится группа быстрого реагирования, был мизерным. Вариант мгновенного отступления в самое сердце болот по-прежнему существовал, поэтому ничто не мешало мне привести себя в порядок, обзавестись необходимыми вещами и спокойно улететь в какое-нибудь еще место. Самое первое, что я сделал, вернувшись в цитадель, это как следует вымылся, убрав с тела многодневный налет пота и собранный в джунглях грязи. Санитарный блок здесь был откровенно убогим, но стоявшая на деревянных подпорках лохань оказалась наполнена до краев. Выдернутая из днища затычка обеспечила хорошую струю прохладной воды, и спустя 10 минут я снова ощутил себя человеком. Нормальные полотенца в цитадели отсутствовали, но мне хватило и обнаруженных на кухне тряпок. Тщательно обтершись, я пришел в отличное расположение духа, перекусил несколькими кусками жареного мяса, после чего отправился искать для себя новую одежду. Исследование личных комнат и скрытого в подземелье арсенала затянулось часа на полтора, но в итоге я обзавелся шикарными кожаными сапогами, весьма приятным охотничьим костюмом, длинным меховым плащом, а также симпатичным прямым клинком, занявшим место конфискованного врагами черного меча. Меня подмывало запастись кучей дополнительных шмоток на случай любых погодных неожиданностей, однако мне все же удалось найти в себе силы отказаться от дополнительной поклажи. Вместо этого в небольшой рюкзак отправилось несколько буханок свежего хлеба, фляжка с водой, колбаса, сыр и прочие составляющие традиционного походного рациона. Прикинув на руке вес туго набитой котомки, я довольно хмыкнул, после чего вышел во двор и задумался. Несмотря на пару десятков сожранных душ, нож все еще не набрал достаточно сил, чтобы участвовать в создании портала между мирами. По моим смутным ощущениям, для этого требовалось подкармливать его энергией еще как минимум пару недель. Торчать все это время в крепости я не мог, прятаться в осточертевших джунглях больше не хотел, так что был вынужден подобрать какую-нибудь еще локацию для спокойной жизни. Знакомых мест у меня на примете почти не осталось. Часть из них располагалась в откровенно суровых краях, но один из самых неприятных вариантов внезапно показался мне довольно интересным. Скалистые берега Северного моря наверняка изобиловали кучей пещер, искать меня там никто бы не догадался, а найденные в цитадели запасы могли обеспечить вполне достойное существование на ближайшие пару недель. Почему бы и нет? Вернувшись в здание, я все же нагрузил себя несколькими толстыми одеялами, а затем собрался с духом и открыл ведущий на другой край вражеского континента портал. Стены крепости мгновенно исчезли, в лицо дохнуло соленой морской свежестью, и я оказался на высоком черном утесе. Здесь все осталось без изменений, высоко над головой клубились плотные грозовые тучи, под ногами рокотал прибой, а где-то в темноте скрывалась та самая наблюдательная башня, рядом с которой нашел свое последнее пристанище жизнерадостный Нуала. Идти туда я не собирался, однако все равно потратил несколько минут на тягостные воспоминания, заново переживая давний штурм и первую потерю среди отданных под мое командование наемников. После чего глубоко вздохнул, развернулся и отправился в противоположном направлении, внимательно изучая встречающиеся по дороге скалы. Идти пришлось около 2 километра, но в конце концов мне на глаза попалась небольшая расщелина, в которой нашлось место для организации временной лежки. Я расстелил на камнях 2 одеяла, укрылся 3-м, сунул под голову рюкзак с едой, а затем стал готовиться к долгому и нудному ожиданию. За пределами моего убежища начался мелкий противный дождь, ветер стал чуть назойливее, но внутри оказалось на удивление комфортно, даже с учетом время от времени капавшей мне на голову воды. Значит, неделя. Еды у меня хватало, жизнь отшельника не предполагала каких-то головокружительных авантюр, так что я очень быстро погрузился в пелену абстрактных размышлений и теоретических выкладок, чередуя ленивую работу над подпитывавшим ножик резервом с такими же ленивыми попытками обосновать принятое недавно решение и спрогнозировать свои первые шаги на исторической родине. Минуты уверенно складывались в часы, ночь сменилась хмурым и неприветливым утром, затем как-то очень быстро наступил следующий день, потом еще один, еще. Кропотливая возня с внутренним хранилищем мало-помалу давала нужный результат. За счет непрерывной работы собственной ауры и качественной изоляции находившейся в резервуаре энергии мне удалось значительно сократить время подготовки новых порций еды для капризного артефакта. Впитывал он ее все так же неохотно, зато объемы проходивших сквозь меня сил резко увеличились, давая надежду на скорое возвращение домой. По итогам многочасовых размышлений я не нашел ни одной вменяемой причины отказаться от этого путешествия и теперь считал выбранный ранее вариант главным и единственным. Единственная проблема заключалась в отсутствии соответствующей практики, но базовая теория создания нужных телепортационных заклинаний крепко-накрепко впиталась в мое подсознание, и я искренне верил, что все пройдет нормально. Локарсис мне больше не снилось. Однако шум прибоя и особенно громкие посвисты соленого ветра несколько раз возвращали меня к оставшимся на службе у лордов товарищам. Эти воспоминания вызывали странное чувство вины, как будто я в угоду своим низменным интересам бросил на произвол судьбы целую группу неразумных подростков. Разумеется, это абсолютно не соответствовало реальному положению дел, наемники вполне могли позаботиться о себе самостоятельно, однако мысль о том, что теперь ими руководит кто-то другой, неизменно вызывала легкую грусть. Друзья и знакомые постоянно уходили из моей жизни, остановить этот процесс никак не получалось, и теперь пришло время отпустить очередных попутчиков. Возвращаться в мир высоких лордов я больше не планировал, судьба отряда медленно подергивалась завесой тайны, но мне почему-то очень хотелось верить, что с ним все будет в порядке. Через несколько дней эти меланхолично-депрессивные мысли начали заполнять все вокруг, однако затем произошло событие, мгновенно вернувшие мне чувство реальности, а также подарившие небывалый эмоциональный всплеск. Старательно питавшийся моей энергией клинок ни с того ни с сего попытался со мной заговорить. Вначале я не обратил никакого внимания на пробивавшийся сквозь волны щенячьей благодарности тихий шелест, однако спустя какое-то время осознал, что он пытается сложиться во вполне определенные слова, но изо всех сил пытался сказать мне спасибо.